Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово, 14 декабря, вторник, 10:48. Есть под луной вещи, которые не меняются в веках. Счастью есть. И что бы ни случилось в нашем бренном мире, какие бы события ни происходили, вещи эти останутся неизменными, такими, как и 100 и 1000 лет назад. Сохранятся в том виде, в каком появились, какими пришли, какими были задуманы. Звезды будут вечно сиять на небе. Глубоко под землей всегда будет пылать огонь. Красные шапки, подобно всему вечному, они рассеянно, словно не замечая, стряхивали с себя пыль времен, не менялись и не учились, сохраняя в девственной неприкосновенности чарующий первобытный облик. Когда-то дикари населяли западные леса, ныне – южное Бутово. Но принципиальных отличий между современниками и предками не существовало. Традиционные кожаные одежды, традиционные татуировки, покрывающие едва ли не все тело, традиционные виски. Без катализатора мозги красных шапок функционировать отказывались. Стоит ли упоминать о четком соблюдении древних этических норм? Междуусобные свары, разбой и мародерство рассматривались дикарями как лучшее в мире времяпрепровождение. И изживать подобные пристрастия они считали кощунством. Так и жили. «Копыта! Иди сюда, в сику перекинемся!» Уйбуй угрюмо посмотрел на любителей картишек, привычно сгруппировавшихся в дальнем углу средства от перхоти, скривился и пробубнил себе под нос парочку ругательств. Некоторое время назад копыта, благодаря тесному знакомству с одним незадачливым концем, неожиданно сделался великим игроком, вводящим ужас на соплеменников. От него разбегались. Однако удача в скорости покинула Уйбуя. И, оказавшись за карточным столом в последний раз, напился и позволил себя взманить. Он оставил победителю едва ли не всю казну подчиненной десятке. С тех пор сородичи наперебой зазывали копыта поддержать компанию. Поставить хоть чуть-чуть. Рискнуть по маленькой. Но Уйбуй пока держался. «Будешь играть!» «Денег нет, мля!» — отрезал копыта. «Чего тогда пришел?» — резонно поинтересовались картежники. Владельцы средства от перхоти в кредит не отпускали. Понимали, с кем торгуют. И дело даже не в том, что бойца запросто могли угробить в ближайшей междоусобице. Дикие головы не были приспособлены к длительному хранению информации. И о полученном кредите красные шапки радостно забывали едва ли не через минуту. «Здесь нищим не подают!» Отвечать наглецам копыта не стал. Зыркнул сердито. Многозначительно положил ладонь на рукоять ятагана и медленно прошел по полутемному залу средства от перхоти, выбирая, кому упасть на хвост. Родных шибзищей в кабаке оказалось до обидного мало, а те, кого удалось разглядеть, при виде Уйбуи отворачивались. Все ясно. Денег мало, поить знакомцы не желают. Выпивать с гниличами не хотелось. Копыта был одним из приближенных великого фюрера Кувалды и отправил на виселицу стольких выходцев из этого клана, что застолье вполне могло закончиться ножом в спину. Оставались дуричи, тем более, что с некоторыми из них копыта связывали почти родственные узы. С Уйбуем Булыжником, к примеру, их едва не повесили в один день. «Привет!» «Бери!» — буркнул дурич, двигая примазавшемуся шибзищу стакан виски. «Тебя тост!» Поить приблуду Булыжнику не хотелось. Но некоторое время назад их отношения, несмотря на почти родственные узы, немного испортились. По наводке дурича копыта крепко отлупили, и Уйбуй решил сделать примирительный жест. «Говори!» Мудрить шибзищ не стал. «Во здоровье!» «Не в кассу, но подтянет!» — заметил боец-маркер. Красные шапки дружно выпили и дружно крякнули. Любимый напиток начал приятное путешествие по иссушенному организму. К Копыто почувствовал, что меланхолия улетучивается, и пожелал выяснить, что именно не понравилось в тосте привередливому маркеру. — Не по теме, — коротко ответил боец. — Что за тема? — Внятная. Уйбуй собрался возмутиться, но вспомнил, что разговаривает с Дуричем, диковинные речевые конструкции которых не всегда поддавались расшифровке. К тому же за виски платил булыжник. «Всего пьем, спрашиваю». «Виски». «Я вижу, что не кефир», — огрызнулся копыта. «Что за тема? Праздник, что ли?» «Тогда надо было спросить, почему пьем», — глубокомысленно пробурчал булыжник. «А не всего пьем». «Ну, ты в натуре филорок, мля! Дарением меня усить собрался?» «Ты кого рогатым обозвал?» — лениво осведомился размякший от долгого сиденья в средстве от перхоти Дурич. «Я тебе сейчас таких ударений покажу, что до утра не оклемаешься!» «Праздник сегодня большой!» — примирительно сообщил боец-маркер и кивнул в сторону барной стойки, над которой стоял телевизор. С экрана, предусмотрительно затянутого металлической сеткой, о чем-то вещал великий магистр ордена Франц де Гир. Звук отсутствовал ввиду бессмысленности. Ни один телевизор не способен перекрыть царящий в заведении шум. Но выглядел лидер чудов внушительно и немного трагично. «Чудо-праздник! День памяти!» — поведал маркер. «Бывший день славы!» «Не понял, мля?» «Ну, много тысяч лет назад чуды захватили столицу людов и объявили, что делают на земле империю. Заодно устроили праздник». «Выпили?» «Не без этого. И порешили квасить каждый год. Типа понравилось?» «Ну кому не понравится?» Копыта, почувствовавший в вопросе глубокую суть, кивнул и потребовал продолжения. «Чё дальше?» «А дальше чудо в тело попёрли. Ну не сразу. Там ещё какая-то буза была. Я не помню. В общем, империя тюдская медным тазом накрылась. Те, кто спасся, в тайный город смылись. И праздновать стало нечего. А хотелось. Угу. И тогда они праздник переименовали и продолжили квасить». «Молодцы!» – одобрили сидящие за столом бойцы булыжника. «И это по-нашему. Да это можно выпить». Сказано, сделано. Стаканы лязгнули друг об дружку, и красные шапки выпили за это. Копыт отпилил ятаганом кусок ветчины и, пережевывая закуску, осведомился. «Маркер, а ты в кого такой умный?» «Ты чего дразнишься?» – удивился оплеванный боец. «Ну, ты знаешь все, как было, истории рассказываешь». Копыт прищурился. Нехорошо прищурился. Так, будто уличил говорливого Дурича в измене. «Подстрекательством занимаешься?» «Да, маркер, не по-нашему это», — проворчал булыжник. «Да зрительно! Восхваление чудов и все такое прочее. Будто нам самим нечем гордиться, мля». «Может, ты специально все это делаешь?» «Учишь презирать семейные ценности». «Он мне вчера двадцатку вернул, который должен был», — припомнил боец отвертка. «Вот это совсем не по-нашему». После такого обвинения насторожились все сидящие за столом. «А как бы я ее тебе не вернул, если ты нос к горлу приставил?» Чуть не плача спросил маркер. Он чуял, что тучи сгущаются, и проклинал свой длинный язык. «И сам карманы обыскал!» «Спалился маркер! На двадцатке спалился!» «Думаешь, он спион?» «Однозначно спион!» «На виселице все расскажет!» «Слышь, булыжник, получается, ты спиона на груди пригрел!» Уйбуй Дурич и нахмурился. До него внезапно дошло, что если маркера объявит шпионом и врагом, то и на него падет тень предательства. Не углядел, не усмотрел, не подслушал. А кувалда после демократических выборов окончательно озверел и за малейшее проявление нелояльности отправлял на виселицу. К счастью, пока булыжник соображал, как вывернуться из непростой ситуации, маркер сумел найти нужные слова. «Да свой я, свой! Просто у меня бабушка была!» «У всех бабушка была!» — отрезал отвертка. «Наверное!» «И у спионов тоже бабушки!» «Отвечай, паскуда, почему знаешь так много?» «Я когда ногу по малолетству сломал, она мне сказки рассказывала, какие помнила!» — всхлипнул перепуганный маркер. «О западных лесах рассказывала, о том, как мы людям помогли землю захватить, империю сделать!» «И ты запомнил?» — подозрительно осведомился копыта. «Я заговорил, ногу сломал!» — пояснил боец. «Как сейчас помню, присол Анюка Чуд злой, в доспехах блестящих, и прогнал нас из западных лесов, и рухнул зеленый дом в одночасье. Потому что не стало у него поддержки мощной. Переломили хребет соломинкой». Маркер со страхом огляделся. Булыжник, пытаясь сгладить ситуацию, разлил по стаканам виски, и возникшая была пауза заполнилась дружным прихлебыванием традиционного продукта. «Ладно, боец», — громко произнес уйбуй дурищий, «из-за ты все-таки не спион». И покосился на копыта. Но Шибзич уже позабыл о выдвинутых обвинениях и найденной измене. В его голову постучалась новая мысль. «Мля, так это получается, что чудо нас из западных лесов прогнали?» «Ага», — радостно подтвердил маркер. Ему очень понравилось, что проклятый Шибзич переключился на идиотов-рыцарей. «Цисканных нас их восемь прогнали. И ветчину тоже забрали», — услужливо кивнул маркер. «И выпивку». «Подожди ты с выпивкой!» Копыта неодобрительно посмотрел на вещающего по телевизору Франца. «Это геноцид какой-то получается». «Получается, ты у нас умный, а не я», — хихикнул боец. «Вона, слова какие знаешь». «Филорок». «Он мне еще с Рогатого не ответил». «А теперь еще и геноцид?» Булыжник лихорадочно обдумывал, стоит ли затевать склоку с Шибзичем. «Копыта, ты откуда такие слова знаешь? И почему при всех ругаешься?» «Ты слушай, что получается!» Увлеченный Шибзич не понял, что его подбивают на скандал. «Чуды нас земли прогнали?» «Прогнали», — подтвердил маркер. «В изгнание отправили?» «Отправили». «Место зительства лисыли?» «И пропитание лисыли», — встрял булыжник. «И срез всяческих», — добавил отвертка. «И вообще эксплуатировали». «И даже не извинились, гады», — торжествующе закончил копыта. «Прикиньте, бойцы, мы ходим как опущенные, а эти рыжие напялят консервные банки и друг перед другом вытягивают. Типа парад, мля. Они в шоколаде. В консервных банках», — пискнул маркер. «А мы типа до сих пор не знаем, по что страдали». И выпил. «Ну ты тренер», — восхищенно произнес булыжник. «Вот завернул. И все это исторически правда. Пусть извиняются, гады. Перед тобой, что ли? И передо мной тоже. Может, мне западные лица каждую ночь снятся?» «Да ты там не был ни разу!» «Давай фюреру петицию писать», — предложил маркер. «Если королева за нас не ступается, пусть мы сами чего-нибудь добьемся. Пусть рыцари извиняются». «Правильно, мля», — согласился копыта и оглядел зал. «Есть тут грамотные?»